Глава 19. «Чего делать будем?» Никифоров после рассказа Александра о переговорах с Селивановым и Быстрицким находился в задумчивом состоянии. «Ничего, пока малыш не вырастет, я не покину клан, иначе усилия и время, потраченное на него, пропадут впустую. Будем изучать материалы, переданные бароном об экспедиции». Бер похлопал по черной папке, лежащей на столе. «Почитаешь, Даша знакомится?» «Само собой». «Тут с учениками новыми разобраться необходимо», — продолжал Александр. «Оно и к лучшему. С нашими я почти забросил занятия, а так появится повод образовать целую школу. Где только времени взять на все остальное?» «Ничего, справишься», — подбодрил его майор. «Ты не упускай такой момент. Пока генеральская дочка у нас, мы под плотной защитой. Никто нас не тронет без последствий для себя. Ни барон, ни обычные бандиты. Разве что гнолы оборзеют, но и тут мы можем рассчитывать на немедленную помощь со стороны ВВшников. Быстрицкий не оставит без защиты своего единственного ребенка. Все, давай закругляться. Позже обсудим и разжуем новый расклад. У меня голова не соображает, и глаза слепаются. Ксюшина свадьба вымотала меня, а завтра ожидается продолжение банкета. Ничего, наоборот, будет проще. Гости разъедутся. Большая часть народа будет отлеживаться после сегодняшней попойки. Останутся самые стойкие и те, кому по статусу родственников и друзей семьи положено присутствовать. «Да уж, люди оторвались на славу», — вспомнил Бер сегодняшний день. «Спокойной ночи. Пойду я». Никифоров поднялся из кресла и направился к двери. Голова у майора немного кружилась от выпитого. «И тебе», — пожелал в ответ Александр. «Хороший малыш, хороший», — Бер гладил Шантарха по голове. Зверь порыкивал от удовольствия. Александр посмотрел вдаль. На горизонте маячило стадо зубров. Между Бером и малышом уже установилась достаточно прочная ментальная связь, чтобы чувствовать друг друга даже вне пределов видимости. В данный момент Бер ощущал нетерпение Шантарха. «Тебе пока нельзя охотиться на них. Затопчут тебя и меня заодно, даже не заметят. Выберем жертву попроще», — проговорил Александр, продолжая гладить малыша и мысленно удерживая животное на месте. Самое сложное в приручении Шантарха оказалось приучить его не реагировать на звуки выстрелов. Несколько дней Бер потратил на то, чтобы зверь привык к пальбе. Он стрелял в воздух возле загона с малышом, одиночными и очередями. В процессе пришлось немало выслушать нелестных отзывов от женщин клана. «Может, хватит, сынок? Люди жалуются. Есть же полигон для баловства!» — не выдержала даже мать. Объяснений Бера, что малыш после такой тренировки становится слишком возбужденным, слабо реагирует на команды, а значит, может быть опасным, и что в этом случае на полигон придется таскать и тяжеленную клетку, никто слушать не хотел. Женщины, что с них взять? Александр понимал недовольных, но проделывать лишнюю работу не собирался. Пришлось надавить на всех авторитетом и заставить потерпеть. Когда наступил момент, и малыш перестал вздрагивать, а его моральное состояние стало возможным охарактеризовать как «хватит, хозяин дурью мается, лучше пожрать дай», Бер вздохнул с облегчением, а следом и вся община. Пшик был доволен успехом ученика и говорил, что скоро наступит время, когда его услуги не понадобятся, и выразил надежду, что сможет отправиться назад в свой прайд. «Что скажешь, Пшик? Ты более опытный охотник, чем я. Командуй!» «Мудрость твоя велика», — Не каждый шхас согласился бы подчиниться простому охотнику хаш. Обещаю не подвести тебя, великий». Пшик низко поклонился и легонько дотронулся до ноги Бера хвостом. Александр уже знал, что этот жест — знак признательности у хаш. «Нам нужно найти Ургуш, чтобы молодой Шантарх пустил первую в жизни кровь. Ургуш будут ему по зубам». «Тогда вперед, пшик!» Человек, гнол и нетерпеливо взрыкивающий Шантарх начали спуск с пологого холма. Позади остался разрушенный Зареченск с проблемами и людьми, которые их создают. Впереди бескрайние степные просторы нового мира и неведомые опасности, подстерегающие неопытного человека. Но Александр чувствовал, с такими тремя защитниками, как гнол, малыш и его автомат, ему ничего не грозит. Он ошибся в собственных суждениях. Поначалу все шло хорошо. Обнаружили небольшое стадо ургуш. По совету гнола Бер с малышом скрылись за холмом. Сам пшик должен был подкрасться к стаду, испугнув животных, позвать их в засады. Дальше должно быть просто. Подбодренный мысленным приказом и жаждой крови, малыш выскочит и завалит добычу. Все, недовольных нет, пошли домой. Александр отвел малыша на намеченную позицию и стал прислушиваться. По его прикидкам, скоро должен был послышаться топот множества копыт. И перестук ног ургуш донесся до слуха, только далеко в стороне. Бер напрягся, не зная, что же делать и чего ждать. Топот удалялся, и когда Александр решил, что охота сорвалась, неподалеку раздалось рычание, визги и громкая возня. Малыш забеспокоился, а уж как разволновался Александр. Он взлетел на возвышенность, Шантарх не отставал. То, что Бер увидел, заставило кровь переполниться адреналином. У подножия холма невиданный ранее хищник трепал пшика, точно тряпку, и было непонятно, жив гнол или душа аборигена уже в местном аналоге рая. Вид хищника Александру очень не понравился. В другое время, в ином месте, он бы уже драпал, только пятки сверкали. Приземистое гибкое тело на четырех мощных лапах покрывала крупная чешуя, из которой эволюция наверняка сделает в будущем прочный панцирь. Но и сейчас толстые чешуйки просто так не пробьешь и не прогрызешь. Шею и позвоночник защищал толстый нарост. Плоская, вытянутая вперед морда оканчивалась широкой пастью, усеянной множеством изогнутых внутрь зубов. Гнолу можно было только посочувствовать. Александр не успел ничего толком осознать, как малыш ринулся вниз, издав на ходу такой рык, который сделал бы честь любому земному льву. «Малыш, стоять!» — заорал перепуганно Бер, но куда там? Шантарх несся вперед, разинув пасть. Хищник, напавший на гнола, услышал голос нового противника и бросил пшика на землю. Александр, пока малыш не сошелся в схватке с врагом, который заведомо сильнее, открыл огонь. Надо было выстрелить из подствольника, но Бер справедливо опасался задеть малыша. Да и пшик, возможно, живой еще. Хотя это вряд ли, после такой трепки. Стрельба не принесла видимого результата. Шантарх и неведомый хищник столкнулись. Бер бегал вокруг, примиряясь. То приложит приклад к плечу, то отскочит подальше. И после каждого крика боли малыша сердце парня замирало. Наконец хищник подставил спину, и Александр дернул спусковую скобу. Короткая очередь пробила толстую чешую. Тварь отскочила от Шантарха и хлестким ударом хвоста попыталась достать новую помеху. Александр чудом увернулся, покатился по жесткой траве, вскочил и снова дал очередь в три патрона. Раненый в нескольких местах малыш схватил нежданного врага за хвост и рванул изо всех сил. Несмотря на меньший вес, У него получилось оттащить противника на несколько метров от хозяина. Тварь вновь развернулась к Шантарху и приготовилась сигануть на спину малышу. Бер скорее по наитию, чем из расчета, решила рискнуть. За те доли секунды, которые потребовались мышцам хищника, чтобы превратиться в мощные пружины и толкнуть тяжелое тело вверх, Александр переключил режим огня и выпустил из подствольника гранату прямо под брюхо хищнику. Бер тут же постарался отпрыгнуть как можно дальше в сторону. Раздался хлопок, взметнулась земля, и взрывная волна перевернула существо на спину. Тугой воздух ткнул Александра в спину. К счастью, все осколки достались твари. Малыш не сплоховал, тут же вцепился ей в горло и сжал челюсти. В стороны брызнула темная кровь, и тело поверженного противника забилось в конвульсиях. Малыш не выпускал горло, пока хищник не перестал дергаться. Когда, наконец, это произошло, молодой Шантарх распрямился и зарычал, празднуя свою первую победу. Александр мельком глянул на него, подумал, что раны Шантарха подождут, и опустился на колени подле гнолла. Пшик представлял собой окровавленный кусок мяса и, тем не менее, дышал. «Ты как, дружище, больно? Я постараюсь помочь», — послал мысль Бер, без всякой надежды, что будет услышан и понят. «Спасибо, мне не больно. Ты поистине великий Шхас, и твоя громыхающая палка — великое оружие». Александр вскочил и развернулся. Перед ним стоял гнол. «Пшик, ты?» «Я. А ты ждал не меня?» Бер уловил исходящее от гнолла слабое удивление. «Я думал, это тебя, чудовище, только что рвало на части». Александр переводил взгляд состоящего рядом пшика на умирающего гнолла, лежащего на земле, и обратно. «Нет, Шхас, как мы и договаривались, я подкрался незамеченным к стаду и погнал Ургуш в вашу сторону. Я не знал, что в высокой траве прячется большой Хашира и другой Хаш», — пояснил гнол. Он опустился на колени и сорвал окровавленный пояс с чужого аборигена. «Плохо. Он не из моего прайда. Разведчик, обгоняющих ветер. Племя изгоев. Враги». Гнол встал с колена, посмотрел куда-то за плечо Бера. «Поздно», — коротко бросил он. Александр проследил за направлением взгляда пшика. Несколько десятков гнолов, вооруженных короткими копьями, выстроились полукольцом и медленно приближались. «Что делать будем, великий?» — спросил пшик. Никакого волнения в мыслях гнола Бер не уловил. Пшик — хороший воин и охотник, и смертью его было не запугать. Александр знал это теперь совершенно точно. «Сражаться», — ответил Бер и открыл огонь. В первые секунды боя громкие выстрелы грозы и непонимание аборигенами причин гибели нескольких воинов внесли сумятицу в их ряды. Александр воспользовался моментом и перезарядил подствольник. Выстрелил. Столб земли в два человеческих роста вырос под ногами одного из хаш, подбросив неудачника вверх, причем туловище приземлилось отдельно от ног. Обгоняющие ветер шарахнулись в стороны. Бер успел сделать еще две короткие и меткие очереди, и гнолы лишились еще парочки воинов. Наверное, они получили приказ атаковать. Хаш с места вдруг набрали сумасшедшую скорость. Надо сказать, быстрое приближение дикарей вкупе с их манерой передвигаться производило неизгладимое впечатление. Автомат Бера успел только пару раз коротко рявкнуть, и вот уже перед глазами раскрытая пасть, и вражеское копье стремительно приближается к горлу Александра. Бер уклонился, переместился в сторону, воткнул ствол в бок противника, выстрелил. Магазин пуст. Нашпигованного последними пулями гнолла инерция проносит мимо. Хаш спотыкается и замертво падает на траву. Сбоку раздается рык малыша. Шантарху приходится несладко. Сразу десяток аборигенов признали его достойным противником и пытаются достать зверя копьями. Александр отстраненно отметил, что гады метят в раны малыша. Сзади творилось неладное. Бер прыгнул вперед и попытался развернуться к опасностям лицом. Немного не успел. Сильный удар в плечо бросил его на землю. Александр откатился в сторону. В почву воткнулся длинный наконечник копья. Костяное жало резко взметнулось вверх и снова вниз, метя в ускользнувшую добычу. Бер отмахнулся бесполезной грозой, снова перекатился, попытался вскочить и получил удар в спину, швырнувший его на пару метров вперед. Может быть, этот удар спас Александра от мечтающего напиться человеческой крови наконечника копья. Бер резво вскочил, в горячке боя боли он пока не чувствовал и быстро огляделся. Четверо гнолов приближались к нему с разных сторон. «Где пшик?» — мимолетно подумал парень, но искать взглядом не стал. «Себе дороже будет». Бер откинул в сторону автомат. Все равно перезарядить не успеет, а в ближнем бою он бесполезен. Достал нож и ПМ. «Ну, суки, налетай!» — выкрикнул весело и зло. И Хаш будто поняли смысл слов. Напали с четырех сторон. Может, эндокринные железы впрыснули дополнительную порцию адреналина в кровь, а может, сыграли роль обретенные в новом мире возможности. Но, скорее всего, на восприятие Бера повлияло и то, и другое. Время будто замедлилось, и скорость движения противников упала до приемлемого для успешного реагирования человеком уровня. Но все равно быстро, очень быстро двигались чужие гнолы. Бер еле успевал, сухожилия трещали, мышцы кричали от боли, но все потом, потом, а сейчас... Выстрел в морду из пистолета, поворот, уход от копья, успеть полоснуть по запястью гнолла. Брызнула кровь, успел. Александр присел, пропуская древко над головой. Две пули вылетели из ствола Макарова и впились в живот неосторожного противника. Гнолл завыл и завертелся юлой, выходя из боя. Режущая кромка наконечника копья распорола кожу на скуле. Кровь теплой струйкой потекла по шее на плечо. Александр выстрелил в обидчика и развернулся к четвертому. И тут же получил удар в бедро. Наконечник вошел на половину длины. Гнолл выдернул оружие, не забыв слегка повернуть костяное лезвие в ране. Бер с рычанием, получилось не хуже, чем у малыша, сделал длинный прыжок в сторону гнолла. Абориген не ожидал от него такой прыти и не успел среагировать. Александр с силой воткнул нож в грудь врага по самую рукоятку, толкнул оседающего противника на спину и навалился сверху, при этом продолжая давить и поворачивать нож. Бер, не обращая внимания на гнилой дух из пасти гнолла, просто давил изо всех сил. «Что, падла, не нравится?» «Вот и мне не нравилось!» — зверем шипел он. Гнолл под ним дернулся пару раз и затих. Бер приподнялся, попытался встать. В ноге резануло болью, и он смог лишь сесть, используя тело мертвого аборигена как лавочку. Огляделся. Вокруг валялись трупы воинов Хаш. Где-то в стороне слышался рык Шантарха. «А где же пшик? И что дальше?» «Все закончилось?» «Пшик!» — крикнул Бер, но из горла вырвалось какое-то карканье. «Малыш!» И тут из ушей Александра словно вынули вату. Он одновременно услышал звук пулеметных выстрелов и шум моторов. Бер оглянулся. Приближались два УАЗика. Александр быстро осмотрелся. Гнолы убегали. Пули настигали аборигенов. Пыльные фонтанчики возникали то тут, то там. Он не стал смотреть на бойню. Не вставая с трупа, с трудом вытянул раненую ногу. Сидеть стало намного удобнее. «Надо бы рану перетянуть», — пришла усталая мысль. Уазики подъехали. Из машин выскочили бойцы клана. Часть немедленно рассредоточилась вокруг Бера, а несколько клановцев двинулись на поле боя и принялись делать контрольные выстрелы. Во избежание, так сказать. «Пшика найдите», — попросил Бер. «Он где-то среди этих». «Найдем», — пообещал кто-то. В круг вошел взъерошенный Вячеслав. «Вы вообще откуда здесь?» — спросил Александр. «Это вместо спасибо?» Никифоров критически осмотрел Бера с ног до головы. «Зрелище то еще, одежда порвана, вся в зеленых травяных разводах. Щека рассечена, разгрузка заляпана своей и чужой кровью. Из ноги тоже капает, окрашивая землю и траву в красный цвет. Спасибо, и все же». «Неужели ты думал, я оставлю тебя без присмотра? Охотник ты наш!» Бер смолчал. «А что тут скажешь?» Он устало смежил веки и послал мысленный призыв. Один, второй, третий. Наконец Шантарх откликнулся. Бер позвал. «Малыш, пойдем, пора домой. Дома тебя покормят». В ответ пришел мыслеобраз. Малыш сообщил, что уже сыт. «Ну да, ну да». Александр чувствовал, что, несмотря на серьезную трепку, которую Шантарх сегодня получил, он остался доволен веселой прогулкой с хозяином. «Мы, кажется, нашли Пшика!» — крикнули в стороне. «Посмотрите, он это или не он, а то я не уверен». «Иду!» — отозвался Никифоров. «Вы чего стоите? Перевяжите его! Видите, начальство кровью истекает!» — прикрикнул на подчиненных Вячеслав. Стоявший рядом боец спохватился, достал аптечку и приступил к оказанию медицинской помощи. Бер поднял глаза на бойцов. Все смотрели на него. Во взглядах людей было что? Уважение? Удивление? Наверное, всего понемногу. Никому из людей пока не удавалось завалить нескольких гнолов в рукопашную до сегодняшнего дня. На гребне холма показался малыш. Припадая на одну лапу, Шантарх спешил вниз, к людям. Надо будет напомнить хозяину, что он обещал покормить. Это ничего, что сейчас не хочется. Потом захочется. И вообще, жестковатые эти, с колючими палками. Первым делом после перевязки Александр попытался доковылять до Пшика. Вячеслав хотел подставить плечо, но Бер отстранился. «Я сам». Прихрамывая, подошел к гнолу. Опустившись рядом на землю, Бер приступил к осмотру. Пшик был весь изранен. Как минимум из десятка глубоких порезов текла кровь, и вместе с ней уходила жизнь аборигена. Александр отметил про себя, что ему будет действительно очень жаль, если Хаш умрет. Он уже свыкся с постоянным присутствием Пшика. Простота и непосредственность неиспорченного цивилизацией существа вызывала некоторую симпатию. Бер попытался сосредоточиться, но, как назло, ничего не получалось. Обстановка и боль во всем теле не позволяли взять себя в руки. После нескольких бесплодных попыток Александр разочарованно выдохнул. К тому же главу клана начинал пробивать озноб, и тело мелко задрожало. Последствия лошадиной дозы адреналина, блуждающей в крови. О том, чтобы хоть немного подлечить гнолла и малыша, сейчас нечего и думать. Бер с трудом поднялся, не отказываясь на этот раз от помощи. Он принял решение. «Собираемся домой». «Давно пора», — буркнул Никифоров. Александр проигнорировал реплику или просто не услышал. «Пшика перевяжите и осторожно погрузите в машину». Бер обернулся и позвал. «Малыш, иди сюда». Шантарх, довольный, Александр чувствовал настроение зверя, несмотря на полученные повреждения, потрусил к хозяину. Клановцы поспешно и с опаской расступились перед малышом. Зверь ощутил страх людей перед ним и удовлетворенно зарычал, клацнув напоследок зубами. «Спокойно, спокойно, малыш! Иди сюда, хороший мой!» Александр почесал животное между глаз. Убедившись, что Шантарху не грозит свалиться от кровопотери, Бер обратился к бойцам. «Готовы? Тогда чего стоим? Всем по машинам!» Уже сидя в УАЗике, попросил водителя. «Пожалуйста, не гони, а то малыш отстанет. Ищи его потом». Боец кивнул и повернул ключ зажигания. К бывшему детскому саду, усилиями многих людей, превращенному в настоящую крепость, добрались не так быстро, как того хотелось. Пришлось трижды останавливаться и ждать, когда малыш догонит людей. Пользуясь вынужденными остановками, Александр с беспокойством осматривал пшика. Гнол по-прежнему не приходил в себя, однако дышал, и это вселяло некоторую надежду, что абориген сможет выкарабкаться. Бер пока не знал, каким образом помочь пшику. Анатомия хаш была ему мало знакома, и это его личное упущение, о чем сейчас приходилось сожалеть. Бер знал только, где находятся жизненно важные органы, заслуга анатомических опытов профессора Гофмана. Чтобы иметь больший шанс отправить на тот свет местных дикарей, случись вдруг повторное нападение. Не более. О том, какие процессы происходят в организме хаш, какова энергетическая структура внутренних органов, Александр не изучал, потому как других дел было полно. Рано или поздно любой путь заканчивается, будь он жизненным, асфальтированной федеральной трассой М4 или степным бездорожьем в совершенно другом мире. Они прибыли домой. «Давайте поаккуратнее», — попросил Бер. «Несите гнола в мою комнату». «Ты уверен?» — удивился такому решению Вячеслав. «Да, буду его лечить». «Ты сам еле на ногах стоишь», — запротестовал Никифоров. «Ничего, мне главное не дать пшику умереть раньше, чем восстановлюсь, а там посмотрим». Бер скривился, нечаянно задев о край двери больную ногу, вылезая из машины. «Ну-ну», — скептически протянул Вячеслав. «Как знаешь, шевелитесь, мужики, несите аборигена в комнату нашего командира». Четверо бойцов подхватили брезентовое полотно, на котором лежал пшик, и понесли к зданию. «Давай подсоблю», — предложил Никифоров, заметив мучение друга. «Нужно осмотреть тебя и заново перевязать». Бер молча кивнул. «Только малыша загоним. Ты же знаешь, он никого, кроме меня и пшика, слушать не будет». «Скажу даже больше, кроме тебя и твоего гнола никто к нему и подойти-то не решится». Бер, понимающе ухмыльнулся, представив такую картину. «Что поделаешь, хищник есть хищник». Зашивать рану он запретил. Не хотелось бы иметь шрам, похожий на рыбий скелет. «Лучше сам подлечусь, наберусь сил и завтра же начну», — подумал Бер. Когда Александру уже обработали рану, вкололи обезболивающее и сменили повязку на новую, он стал чувствовать себя более сносно, чем по прибытии. В лазарет вбежали мать, Ксения и отец. Валентина Николаевна налетела на Александра с руганью. Когда же слова закончились, мама расплакалась на плече сына. Ксения с отцом молчали и укоризненно смотрели на него, мол, смотри, до чего мать довел своими выходками. Александр ожидал продолжения упреков от близких, но они продолжали тихо стоять в сторонке. Бер был им благодарен. Ему вполне хватило нервного срыва матери, чтобы выслушивать еще кого-нибудь. Александра оставили в покое лишь спустя полчаса, пока он не рассказал отредактированную версию о том, как умудрился получить ранение, и не убедились, что он в относительном порядке. Отец, конечно, не всему поверил. Его взгляд обещал сыну продолжение беседы тет-а-тет. «Ничего, отцу можно потом рассказать. Он поймет», — решил Бер, и бодро, насколько позволяла нога, пошел к себе. Гнола положили на матрасе у противоположной от кровати Бера стены. Александр, прихрамывая, подошел к пшику. Попытался просканировать состояние организма охотника, но ничего не ощутил. Только голова начала побаливать от напряжения. «Сходили, блин, на охоту», — сам себя укорил Бер. Затем осторожно, чтобы не потревожить лишний раз ногу, сел на пол рядом с гнолом. Попытался настроиться на медитацию, уже очистил разум от посторонних мыслей, блокировал неприятные ощущения и чувство усталости, когда в дверь постучали. Через полминуты повторно и настойчивее. Бер открыл глаза и ругнулся про себя. «Кто?» — спросил недовольным голосом. «Это я, Дарья. Можно мне войти?» — послышалось из-за двери. «Заходите, открыто», — позволил Бер. Ему никого не хотелось видеть, но также он не испытывал желания выглядеть невежливым. Дочка Быстрицкого осторожно переступила через порог. «Чего стоишь? Проходи!» Девушка вошла в комнату и присела на краешек кресла. «Зачем явилась?» — грубее, чем хотел, осведомился Бер. Дарья сделала вид, что не заметила неприветливого тона, немного помолчала, осматривая скудную обстановку помещения. Наконец взгляд девушки остановился на хозяине комнаты, и она предложила. «Услышала о произошедшем, подумала, может, помощь моя нужна?» Бер задумался. С одной стороны, помощь, конечно, нужна. Александр с навязанными генералом учениками провел всего пару ознакомительных занятий с целью определить их энергетический потенциал, выявить способности новичков, а также прочитал лекцию по медитации. Но насколько далеко простираются возможности девушки в медицине, он пока не представлял. С другой стороны, можно проверить это прямо сейчас. Возможно, у Дарьи что-нибудь и получится под его чутким руководством. «Хорошо», — согласился Александр. «Садись рядом». Девушка с готовностью пересела напротив него, скрестив ноги. «Что я должна делать?» «Скажи-ка сначала, ты когда-нибудь лечила?» Дарья замялась. «Лечила, но получалось не очень. У меня выйдет. Ты только говори, что делать», — затараторила она, заметив недовольство на лице Бера. «Хорошо», — сдался Бер. «Представь себе спокойную обстановку. Можно место, где тебе было хорошо и безмятежно. Закрой глаза, почувствуй вокруг себя море энергии. Она везде, в воздухе, в земле». «Я помню, ты рассказывал». «Не перебивай. Когда почувствуешь, как через открытые энергетические каналы начнет поступать энергия, попытайся увидеть ее ток по собственному организму. После этого внутренним зрением начинай всматриваться в меня и ищи повреждения. И не забывай дозировать поступление энергии, иначе можно перегореть. Будешь в лучшем случае болеть несколько дней. Поняла?» «Да». «Тогда вперед. Если что, я остановлю тебя». Дарья закрыла глаза. Бер тоже смежил веки, расслабился и стал наблюдать за действиями ученицы. Поток энергии захлестнул девушку. «Не так быстро», — предупредил Александр. «Впитывай постепенно». Интенсивность потока уменьшилась, и Александр увидел, как Даша начала распределять в организме полученную энергию. «Очень хорошо», — тихо произнес он. «Теперь направь часть приобретенного в мою поврежденную ногу и начинай выстраивать вокруг раны энергетический каркас». Когда закончишь, просто представь, как ткани и сосуды начинают срастаться. У тебя получится», — добавил Бер, чтобы придать девушке уверенности. Вскоре Александр ощутил в бедре жар. Он направил взор внутрь собственного организма и начал подправлять действия неопытной в лечении девушки. Все же она переборщила с дозой. Бер не стал ей ставить сейчас это в упрек, чтобы не сбить ученицу с настроя. Его собственных сил вполне хватало для перенаправления излишков полученной энергии в другие поврежденные участки, в частности, на скулу. Чего добру пропадать? Рана в бедре и лицо нестерпимо зачесались. Хороший признак. Значит, регенерация прошла успешно. Так продолжалось 20 минут. Наконец, Даша открыла глаза и устало сказала: «Все, я больше не могу». «Ты молодец. Я чувствую, у тебя неплохо получилось». Бер поднялся на ноги и прошелся по комнате. Он не хромал и никакого дискомфорта не чувствовал. А то, что бедро продолжало нестерпимо чесаться, так это пустяки по сравнению с резкой, пульсирующей болью. Александр походил взад-вперед и снова сел напротив Дарьи. Осторожно отлепил пластырь, щедро налепленный на скуле. «Полюбуйся на дело рук своих», и показал девушке покрытой коркой почти заживший порез. «Так я правда тебя вылечила?» Дарья до последнего момента не верила в свои силы, поэтому сильно удивилась. «Правда, правда», — рассмеялся Бер. «Здорово! Но в идеале следа не должно остаться», — немного охладил Александр восторг ученицы. «Так что есть в чем совершенствоваться». Он обратил внимание на Гнолла и подумал, что раз ничего его не раздражает и чувствует себя более-менее сносно, то почему бы не попытаться помочь охотнику Хаш? «Теперь смотри внимательно. Я попробую немного, насколько хватит моих скудных сил, подлатать пшика». «Я тоже хочу помочь». «Сиди уж, я сам не знаю, что делать, а ты к тому же потратилась на меня. Просто смотри». Александр в который раз за сегодня попробовал оказать медицинскую помощь Гноллу. На этот раз у него не без труда, но получилось. Он проник внутрь тела лежащего Хаш. Полный бардак. Энергетическая структура аборигена была совсем не похожа на человеческую и представляла собой хаотичное переплетение силовых каналов. Что куда идет, понять неимоверно трудно. Единственное, что Бер разобрал, спустя некоторое время, это что направление потоков не цикличное, как у людей, и имеет возможность получать подпитку только из области головы. «Мда, и что же делать?» – озадачился Бер. Потом решил не заморачиваться и попытаться воздействовать непосредственно на область вокруг многочисленных ранений. Тоже ничего не понятно. Почему из дырок в теле Гнолла уходит так много энергии, будто Хаш представлял собой емкость, заполненную аморфной средой, и стоило оболочке лопнуть в нескольких местах, как содержимое начало утекать? Любопытно. А если так? Бер мысленно создал преграду на пути утечки, и поток резко прекратился. Тогда Александр стал просто наблюдать. Удивительно, но энергия направилась по старому руслу, а по краям разрезов клетки быстро делились, в скором времени обещая полностью закрыть новой плотью рану. «Мать моя женщина! Так просто! А чего же раньше такого не происходило? Будто мешало что-то!» — удивился Александр и довольно быстро проделал процедуру несколько раз, закрывая утечки в других местах. «Может, наконечники были отравлены?» От этой мысли внутри у него все похолодело. «Я бы точно давно копыта откинул. Или на людей этот яд не действует? Блин, очередная задачка, которую нужно решить». Бер вытер вспотевший лоб и посмотрел на ученицу. Таня, отрывая взгляда, глазела то на Александра, тона пациента. Вроде бы все, пока Пшику преждевременная смерть не грозит. Бер скептически оглядел Дарью. «У тебя усталый вид, слишком много отдала сил на лечение. Будем учиться восстанавливаться?» «Будем», — согласилась девушка. «Тогда входи в состояние медитации и почерпни немного энергии. Аккумулируй ее внутри себя. Это придаст тебе сил. Только не перестарайся». «Я помню». Дарья снова закрыла глаза. Было видно, как ее дыхание выравнивается. Высокая грудь мерно вздымалась и опускалась. Александр невольно залюбовался. В голову полезли дурацкие мысли. Бер тут же попытался прогнать их. Безрезультатно. Взгляд по-прежнему сложно было отвести. В мыслях, словно по заказу, возник образ обнаженной, сидящей рядом девушки. Стоит протянуть руку, и она окажется в его объятиях. Наваждение какое-то. Бер встрепенулся, оторвал взор от женских прелестей и посмотрел на Дарью. Она сидела с открытыми глазами. Александру вдруг стало стыдно, ведь, получается, она видела, как он цинично на нее пялился, и против воли он ощутил жар на лице. Даша резко наклонилась, ее зеленоватые глаза оказались совсем близко. Жаркое дыхание ветерком пронеслось по подбородку Александра, и он почувствовал солоноватый вкус обветренных суховеем губ девушки. На секунду он отстранился, чтобы спросить. «Что ты делаешь?» «Молчи, дурачок!» Даша прикрыла его губы своими тонкими пальцами. Бер скосил глаза на лежащего рядом гнола. «Он нам не помешает», — сказала Дарья, и Александр подтвердил ее слова ответным поцелуем. Он опустил девушку на пол и начал целовать в шею, попутно пытаясь раздеть и себя, и ее. Даша пришла на помощь, и парочка быстро сбросила ненужную одежду. Бер опустился ниже и обхватил губами сосок девушки, который под действием ласк практически сразу изменил форму. Бер целовал губы Дарьи, ее округлую, будоражащую кровь грудь, ласкал живот и внутреннюю сторону бедер. Девушка извивалась в его руках и постановала. Когда Александр почувствовал, что она готова и в нетерпении, то медленно вошел в нее и ритмично задвигался в такт ее дыханию. Ночью, уже лежа в постели, он смотрел на спящую рядом девушку и думал, что спонтанный секс, возможно, был вовсе не неожиданным. А какая нахрен разница? Он счастливо улыбнулся, положил ладонь на красивое обнаженное бедро Даши и провалился в сон.